Лариса Федоровна Шмалий, город Днепропетровск. Я Шмалий Лариса Федоровна, валеолог, психолог-гипнотерапевт, занимаюсь по методу дыхательной гимнастики Стрельниковой около 30 лет. Благодаря этой гимнастике я избавилась от многих заболеваний, а именно порог сердца, ревмокардит, тахикардия, гайморит, фиброма, срывы беременности, постоянные простудные заболевания и так далее. И вот удивительный случай. Я встретила по жизни такую замечательную женщину, Александру Николаевну Стрельникову. У меня жизнь полностью изменилась. Я стала здорова, не больная, у меня появилась огромная радость к жизни. И я не мыслю теперь свою жизнь без гимнастики Александры Николаевны Стрельниковой. А случилось это так. С Александрой Николаевной Стрельниковой я встретилась в 70-е годы после того, как я прочитала журнал «Изобретатель и рационализатор» с показом упражнений Андреем Мироновым. Так как у меня в Москве жили родственники, я обратилась к ним за помощью найти адрес и телефон Стрельниковой. Узнав телефон Стрельниковой, я немедленно позвонила и попросила разрешения на приезд к ней. И я приехала в Москву. Стрельникова, прослушав, как я поняла из журнала описание упражнений, предложила продемонстрировать несколько упражнений. Я получила исчерпывающие рекомендации. Я уехала на Украину, в Днепропетровск, с полной информацией. Неоднократно я приезжала в Москву к Стрельниковой, звонила по телефону, если возникали вопросы, а их было очень много, и на все вопросы Стрельникова любезно отвечала. Приехав в Днепропетровск, я чудодейственную удивительную гимнастику делала везде. Дома, на улице, на работе, в поезде, в самолете, на море и так далее. Еще раз повторюсь, везде. На меня стали обращать внимание, так как я готова была кричать на весь мир. Я выздоравливаю. Таким образом, фиброма, гайморит, другие заболевания понемногу стали проходить. Все эти годы я убеждалась в эффективности применения метода Стрельниковой, как она полезна всем и в любом возрасте. Мы с мужем Василием стали обучать нашего сына этой целительной гимнастике. Педиатры к нам приходили больше за тем, чтобы у нашего сына научиться, как правильно делать вдохи движения. В 5 лет сын мой ходил со мной в университет здоровья. Там мы тоже демонстрировали стрельниковскую гимнастику. Сын Евгений рассказывал и показывал упражнения для посещающих профессоров из разных вузов, и один из них по фамилии Чак, уезжая в Израиль, сказал: «Женечка, я увожу с собой эту удивительную гимнастику, и там сам буду делать и другим показывать». Сейчас моему сыну Евгению 28 лет. У него самого маленький сыночек, и уже в 8 месяцев он пытался делать движение носиком, вдохи, как ежик. И ему это нравилось. Таким образом, ребенок с самого раннего возраста может научиться этому дыханию профилактически. При очередном общении со Стрельниковой я узнала от нее о Михаиле Николаевиче Щетинине. Мне очень хотелось встретиться с Михаилом Щетининым, единственным учеником Александры Николаевны Стрельниковой. Но судьба никак мне не улыбалась, и встречи не произошло. И вот радость. Через 20 лет я осуществила свою мечту. Долгожданный день настал. Это было 29 января 2003 года. Судьба подарила мне встречу с моим единомышленником, Михаилом Щетининым. Михаил Щетинин пригласил меня на занятия в подростковое отделение Центрального научно-исследовательского института туберкулеза. В институте мы встретились с заведующей детско-подростковым отделением врачом-фтизиатром высшей категории Зинаидой Васильевной Ефимьевской. Группа подростков с нетерпением ждала начала занятий. И вот Михаил Николаевич Щетинин начал проводить занятия. Моему восторгу не было предела. Строгость сменялась ласковым словом, во всем четкость, объяснение краткое, но точное. А какой голос? Под его пение на счет 32 звучали то одна, то другая русские народные песни. Мне посчастливилось быть свидетелем такого занятия. Увидев квалифицированные занятия Михаила Щетинина, на данный момент мои такие пожелания. Организовать Всемирный центр здоровья по дыхательной гимнастике Стрельниковой под руководством Михаила Николаевича Щетинина. Организовать медиков-инструкторов для школ, больниц и детских учреждений. Проводить семинары, лекции не только в Москве, но и в других регионах и странах. Чтобы обменяться опытом и чтобы не было искажений в преподавании. Чтобы неповадно было лжецелителям и чтобы не дискредитировать чудодейственную гимнастику по Стрельниковой, нужно заключать договора о прохождении курсов по обучению у Щетинина, единственного ученика Александры Николаевны Стрельниковой. Парадоксальная дыхательная гимнастика – это всемирное достижение Александры Николаевны Стрельниковой. Михаил Владимирович Маслов, город Москва. Я в период осень-зима 2000 года прошел курс стрельниковской дыхательной гимнастики у доктора Щетинина Михаила Николаевича. В 1998 году, после перенесенной мною острой респираторной вирусной инфекции, у меня стали возникать длительные приступы кашля с затруднением дыхания. После лечения в стационаре и консультации в Институте пульмонологии и у аллергологов мне был поставлен диагноз бронхиальная астма, атопическая форма. Мне был назначен прием ингалятора Интал 4 раза в сутки. Проводилось лечение антигистаминными и гомеопатическими препаратами. Учитывая имеющуюся у меня сопутствующую патологию, аортальный порок сердца, аллергический дерматит, вазомоторный ринит, я начал беспокоиться о дальнейшем своем состоянии, так как без ингаляторов я уже не мог нормально жить. О стрельниковской гимнастике я слышал уже давно. Прочитав книгу ученика и последователя Стрельниковой, доктора Щетинина, мне захотелось встретиться с ее автором и научиться основам этого метода. Не сразу пришел ко мне положительный результат, но вера в доктора Щетинина и в стрельниковскую гимнастику, как в последнее средство борьбы со страшным недугом, заставили меня продолжать занятия. Примерно к 9-10 занятию у меня начал исчезать приступообразный кашель, носовое дыхание стало свободным, стали легче переноситься различные простудные недомогания, и самое главное, я перестал пользоваться ингалятором. Освоив на занятиях Михаила Щетинина основы стрельниковского метода и ощутив на себе в полной мере его положительный результат, я продолжил занятия дыхательной гимнастикой дома. Я бесконечно благодарен доктору Михаилу Николаевичу Щетинину за его нелегкий и нужный труд, за его веру в избавление от недуга и за его умение сохранить уникальный стрельниковский метод на благо здоровья людей. Леонид Семенович Запруцкий, 54 года, город Москва. На протяжении последних 4-5 лет постоянно высокое давление 150-160 на 100 с подъемами до 170 на 110. Медикаментозное лечение давало нестабильное снижение до 140 на 90 на непродолжительное время. Начала снижаться работоспособность, ухудшилось качество жизни. Впервые услышала гимнастики Стрельниковой на отдыхе в Крыму 1982 года. Но так как в тот период проблем со здоровьем не было, то благополучно о ней забыл. Осенью 2000 года совершенно случайно открыл журнал «Спортмагазин» на статье Щетинина «Гимнастика Стрельниковой полезна всем». И сразу вспомнил прекрасные отзывы 20-летней давности. Попал на лечение к доктору. Начало занятий давалось довольно тяжело. На 5-м занятии появилась боль в ногах, которая значительно усилилась на 6-м и 7-м занятиях. Начал заниматься ежедневно дома. После 8 занятий боль начала уменьшаться и прекратилась после 10. Давление держалось до 5-го занятия. После 7-го снизилось до 130 на 80 и стабилизировалось. Резко повысилась работоспособность, стал крепким сон. После 6-часового сна встаю полностью отдохнувшим. Исчезла дневная сонливость, повысилась острота восприятия событий и скорость реакции. Значительно возросла физическая нагрузочная способность организма. Для меня дыхательная гимнастика Стрельниковой стала прекрасным оружием ежедневной борьбы за качество собственной жизни. Светлана Васильевна Ермакова, 64 года, город Москва. Диагноз: ИБС, гипертоническая болезнь второй степени, стенокардия напряжения, нарушение ритма, экстрасистолия, дисциркуляторная энцефалопатия. Лежала несколько раз в больницах с гипертоническими кризами. По вызову скорой помощи, постоянно на медикаментах. Дыхательной гимнастикой Стрельниковой начала заниматься с 1 марта 1999 года, после лекции в ДК ВОЗ. Через 2 месяца регулярных занятий 2 раза в день появились положительные результаты. Меньше стало уставать при ходьбе и при выполнении домашних дел. Появилась легкость походки, повысилась работоспособность, меньше стала кружиться голова, стала писать стихи. Последние месяцы, с января 2002 года, появились новые положительные результаты. Появилась активность в делах, легче стало на подъем. Появилось желание к общению. Улучшилось настроение, стало более оптимистичной. Перестала кружиться голова, перестали болеть колени, Стало больше писать стихов, улучшился сон. Стал продолжительный, без просыпаний. Стало быстро засыпать. Артериальное давление нормализовалось. Если до дыхательной гимнастики артериальное давление постоянно было 180 на 110, 200 на 110, а при кризах 220 на 120, 240 на 120, то сейчас значительно снизилось. В течение дня артериальное давление не скачет резко и составляет 130 на 80, 120 на 70. Последние ЭКГ в феврале и марте 2002 года показали положительную динамику в передней стенке. Есть улучшение и в сердечном ритме. Гимнастикой продолжаю заниматься. Надеюсь полностью избавиться от медикаментов. Августа Николаевна Синева, 56 лет, город Дзержинск, Нижегородской области. Проработав на Крайнем Севере 23 года, приехала жить к родителям в 1990 год. В 1989 году заболела астматоидным бронхитом, который в 1991 году перешел в бронхиальную астму. Навсегда останется в памяти тот день, когда сестра вызвала скорую. У меня были часто повторяющиеся, тяжелые, сильные приступы удушья. Скорая приехала, а приступ удушья врачи так и не сняли. С этим и уехали. Задыхаясь, я подумала, что на этом, наверное, моя жизнь и окончится. Но, наверное, есть Бог на свете. Вспомнила моя сестра, что знакомая дала номер телефона Александры Николаевны Стрельниковой, сказав при этом, что она занимается с людьми какой-то необычайной гимнастикой, которая лечит астму. Размазывая слезы по лицу, я набрала этот номер. Вместо женского голоса в трубке послышался спокойный, доброжелательный мужской голос. «Алло, я вас слушаю». В ответ на мою просьбу пригласить к телефону Александру Николаевну, тот же голос ответил. Александра Николаевна погибла. Ее сбили пьяные мотоциклисты. Затем встревоженно спросил меня. «У вас астма? Садитесь на стул. Спину согните дугой, голова опущена. Трубку приложите вплотную к уху. Слушайте, как я дышу. Короткий шумный вдох носом, а выпускаем воздух через рот. Сделав несколько шумных вдохов в трубку, тот же голос сказал. Дышите в трубку. Неправильно. Слушайте, как я дышу». И он снова прошмыгал в телефонную трубку несколько раз. «Слышите? Теперь дышите вы». Это продолжалось минут 15. Спазм был снят. На мой вопрос о том, с кем я говорила, голос в трубке также спокойно сказал. «С вами общался ассистент Александры Николаевны Стрельниковой, Михаил Николаевич Щетинин. Если бы вы знали, как я была благодарна вам за то, что вы спасли меня тогда от того, казалось бы, неминуемого и страшного, что ожидало меня. Взяв в библиотеке журнал «Физкультура и спорт», по вашему наказу, я начала заниматься дыхательной гимнастикой по методу Стрельниковой. Приступы удушья вскоре почти все прошли, и занятия мои на этом закончились. Если бы я знала, какое коварное мое заболевание. Через полгода я с новой силой начала задыхаться. Меня положили в больницу и посадили на гормональный препарат преднизолон. Пройдя все процедуры, уколы, капельницы, плазмафорез, УФО, ультрафиолетовое облучение, я поняла, что стала из-за гормонального препарата инвалидом. В 1992 году я позвонила опять вам, Михаил Николаевич. Сказала, что хочу у вас заниматься. Приехала в Москву в ваш неприемный день. И опять я до сих пор благодарна вам, Михаил Николаевич. Вы занимались со мной одной полтора часа. В перерыве, когда я отдыхала, рассказывали о создании этой гимнастики, об Александре Николаевне. Приехав домой, я опять начала усиленно заниматься стрельниковской гимнастикой. И опять не хватило силы воли. При улучшении состояния занятия мои снова прекращались. Вместо преднизолона я начала принимать полькорталон. Все это продолжалось до 2002 года, до тех пор, пока с помощью полькорталона я не заработала тромбофлебит глубоких вен. Закончилось это тем, что оторвавшийся тромб полетел в мозг и, разлетевшись на осколки, засел в шейном отделе. Так появилось у меня еще одно несчастье — инсульт. Отлежав 21 день в больнице, приехав домой, я полтора месяца лежала в постели. Дома у меня отнялись ноги. Далее, как последствия инсульта, у меня образовалась сердечная недостаточность. И я опять начала звонить вам, спрашивая, можно ли заниматься вашей гимнастикой в моем теперешнем состоянии. И опять ваш спокойный, доброжелательный голос сказал мне, не можно, а нужно. И опять я в который раз начала с вашей помощью выкарабкиваться из своего тяжелого положения. Не могу без слез вспоминать, как, превозмогая удушье и боль в ногах, я начала лежа заниматься. Первые 5 дней было плохо с сердцем, но в те горькие для меня дни я дала себе клятву, что никогда больше не брошу этой гимнастики. Тем более я прекрасно знала, что в любой день я позвоню вам, и вы не откажете мне в помощи. Это было для меня такой поддержкой. Сегодня я с радостью хочу поделиться с вами, Михаил Николаевич. С помощью уникальной гимнастики Стрельниковой и с вашей помощью и поддержкой у меня прошли все последствия инсульта. Я не чувствую свое сердце, то есть у меня прошла сердечная недостаточность. Я хожу на своих ногах, избавившись при этом от боли. В данный момент я принимаю всего лишь 0,5 таблетки полькорталона и надеюсь, что совсем сойду с гормонов. Спасибо вам, Михаил Николаевич, за вашу доброту, внимание к нам, больным людям, за помощь словом и делом. Это так важно в наше непростое, нелегкое время. Владимир Александрович Борисов, 55 лет, город Красноярск. Обращаюсь к вам из далекого сибирского города. Сам в прошлом медик, на котором официальная наука поставила крест. Диагноз – саркоидоз 3-й степени, дыхательная недостаточность 3-й степени, эмфизема, пневмосклероз, полный букет, инвалид 2-й группы пожизненно. Так что с работы пришлось уволиться после такого заключения Государственного научного центра пульмонологии, куда меня посылали друзья-врачи. Это было в 2000 году. После этого я взялся лечить себя сам. Начал делать гимнастику на аскульпторе, уменьшил употребление кортикостероидов, а в 2001 году полностью от них отказался. В настоящее время употребляю витамины и аспаркам 2 таблетки в день. Пробовал аппарат Фролова, освоил его. Одышка вроде бы стала меньше, но подхватил грипп, гнойный бронхит, и пришлось отказаться от этой затеи. Ходил на занятия по Нарбекову. В сентябре 2002 года по рекомендации одного пульмонолога начал осваивать гимнастику Стрельниковой, но проконсультироваться было не с кем. И я ужаснулся. В миллионном городе, в медицинской академии нет ни одного преподавателя, освоившего гимнастику Стрельниковой. Ни пульмонологи, ни фтизиатры этой методики не знают. Начал при помощи тыка познавать сам. После освоения ладошек, погончиков, насоса делал по 2 раза в день упорно, утром и вечером по 96 раз. Затем появилась резкая боль в правой верхней доле легкого. Проконсультироваться не у кого, решил отдохнуть 2 дня, чтобы не порвать спайки. И на свой риск начал заниматься дальше. По самочувствию мне стало лучше. Но самое главное, у меня есть очень большая вера в эту гимнастику. И что самое важное, у меня за 2 месяца уменьшились приступы удушья. С глубоким уважением к вам, да храни вас Бог. Н.И. Козякова, 58 лет, город Новочеркасск, Ростовской области. Большое спасибо за вашу книгу. Я много лет знала о дыхательной гимнастике Стрельниковой, но книгу удалось купить только недавно. Я гипертоник с 25-летним стажем. У меня 3-я группа инвалидности. Помимо этого, целый букет болезней приобрела к 58 годам. Ревматоидный артрит, остеохондроз, мочекаменная болезнь, дробили камни в левой почке 4 раза. Варикозное расширение вен, удалена вена на левой ноге. Брадикардия, аритмия. Я начала заниматься по вашей методике с 5 января 2003 года. После выполнения даже 1 упражнения ладошки понижается давление. С 200 на 105 до 160 на 95. Первый раз я даже не поверила, но каждый день это подтверждалось. Даже скорая помощь, сделав 4-5 уколов, не могла так быстро понизить давление. Надежда Федоровна Казакова, 53 года, город Дзержинск, Нижегородской области. С гимнастикой познакомилась в январе 2001 года с целью избавиться от головных болей, которыми страдаю с 15-летнего возраста, участившимися после операции на 2 глаза по причине возможности отслоения сетчатки. Операция по удалению миомы матки в 1988 году, операция по удалению желчного пузыря в 1995 году, миопия высокой степени, осложнение, стафилома сосудистой оболочки, лазерная операция, 2000 год, сутулость, частые боли в спине, головные боли, помогал только пенталгин. После 5 месяцев занятий, 1 раз в день, не полный комплекс, Головные боли исчезли. Очень редко, за 2 года были раза 3. Боль в спине отсутствует, спина прямая, плечи развернулись, походка легкая, чувствую себя нормально. Уверена, что нужно заниматься гораздо больше. Удивлена отношением людей к гимнастике. Настолько проста в исполнении и такое равнодушие. Дай Бог здоровья вам и вашему семейству. Спасибо вам. Храни вас Бог. Ирина Энриевна Плотникова, 46 лет, провизор, город Москва. Уважаемый Михаил Николаевич, огромное вам спасибо за предоставленный шанс почувствовать себя нормальным, здоровым человеком. Я перестала думать о своей неполноценности из-за слабого здоровья. С детства дыхательная гимнастика Стрельниковой помогла мне справиться с хроническим бронхитом, когда врачи уже ставили в диагнозе астматический компонент. После травмы головы в 5-летнем возрасте и после 3 операций в носовой полости в 15 лет я долго мучилась от сильнейших мигренеобразных головных болей. В последние годы невропатологам мне определено жить с вегетососудистой дистонией, а терапевты предрекают после гипертонии склонность к гипертонии. С гимнастикой я познакомилась в 1994 году и сразу освоила ее благодаря вам после телефонного звонка в ответ на мое письмо. После вашей лекции на складе Фармакоптева я окончательно убедилась в правильности выполнения упражнений и буду заниматься дальше. Уже вдохновила соседку с ее дочкой, обеих курильщиц, на необходимость здорового образа жизни. Благодарим вас за благородное сердце и добрую душу. Желаем больших успехов и удач. А.П. Лукьянин, город Брянск. Преогромнейшее вам спасибо за книжку по дыхательной гимнастике. Она меня, можно сказать, воскресила. Я пенсионер. Не так давно уже перевалила за 70. Более 20 лет проработал в шахте на подземных работах. Стаж заядлого курильщика более 50 лет. При случае не отказывался от спиртного. Не раз случалось и лишнего перебирать, особенно в юности. Все это вместе взятое не могло не сказаться на моем здоровье. Приобрел целый букет всевозможных недугов. Гастрит, язва желудка, ослабление мышц левого желудочка сердца, хронический бронхит, а, возможно, уже и бронхиальная астма. Слишком явно уже вроде бы безо всякой причины стал задыхаться, особенно когда резкое изменение погоды. А потом ко мне в руки попала ваша книжка. Занимаюсь вот уже около 8 месяцев. И произошло чудо. По-другому я не могу это назвать. Бесследно исчезла моя жестокая одышка. Да и всех прочих недугов не ощущаю. Активно работаю на своих 6 сотках. И не как-нибудь понемножку, а в полную силу. Улучшилось настроение, чувствую себя бодро. И это уже окружающие стали замечать. Как-то само собой получилось, что я стал выкуривать 10-12 сигарет в день. Это вдвое меньше, чем прежде. Чувствую, что вполне могу и вовсе прекратить. Зачем вам пишу? Затем, чтобы искренне от всей души поблагодарить вас за то, что вы для меня сделали. И не только для меня. Н.И. Баранова, учитель-методист, поселок Савиново Кировской области. Михаил Николаевич, спасибо. Прочитала и перечитала ваше послание. Все ясно, все понятно. Мы продолжаем заниматься. В понедельник с утра пораньше проводим дыхательную гимнастику Стрельниковой. ДГС полностью, весь комплекс. На уроках по одному разу, физкульт-минутка, иногда просто сидя за партами. Немного подышим, упражнение ладошки. Пропагандируем. Выдаю удостоверение. Семейный инструктор по ДГС. И так уже в течение 5-6 лет. Результаты. В 2,5 раза меньше болели дети, чем в контрольном классе. За 1996-97 учебный год. В 1,5 раза за 95-96 учебный год и так далее. Один мальчик болел ежемесячно. Кашель, бронхит с 2 лет до 6. Лежал, 2 раза был в санатории. Снова в больнице лежал. Кололи дома ежемесячно, со слов родителей. Решили сменить детский сад на школу. В 6 лет отдали учиться. Пришел. В 1 классе пропуск 77 уроков, 19 дней. Во 2 классе 43 урока, 9 дней. Родители рады, а врачи ставят: освобожден от физкультуры, обструктивный бронхит. А он занимается и физкультурой, и ДГС. И я рада больше всех и помалкиваю. И сама по возрасту в норме. Увидела, вскользь показали по ТВ в здоровье ДГС темп. Хорошо бы вас в этой передаче на занятиях с детьми увидеть. Ехать нет денег. Стараемся все выдерживать по вашему описанию. Но ведь лучше один раз увидеть, чем... В районе просят выступить, так как здоровых детей нет повсеместно. Сейчас у меня 3 класса. В Кировском педагогическом университете я была с этим на кафедре анатомии и физиологии. Одобрили. А свои областные методисты сказали, что некомпетентны. Заведующий Кировским департаментом был на нашей ДГС и заведующий РУО. Пообещали командировку к вам. Да только ВОЗ и ныне там. Тогда бы я была асом. Денег нет ни у кого, не только у педагогов. Несколько месяцев не выдавали зарплату. Есть дочь, педагог-медсестра. Вот ей бы и карты в руки. Тем более живет в Щелкове 7. Ведет частную школку по подготовке детей к школе. Но она по поликлиникам да по санаториям своего мальчика возит. Ей бы мои убеждения и настрой к ДГС. Ну вот, как будто поговорил я с вами, Михаил Николаевич. Спасибо вам огромное. Любовь Михайловна Барашова, 50 лет, город Москва. Я занимаюсь гимнастикой Стрельниковой с февраля 2001 года и, естественно, вполне ощущаю результаты этих занятий. Если есть время, в выходные и во время отпуска, я делаю ее 2 раза в день. На неделе с утра тороплюсь на работу. Я работаю в школе, поэтому делаю ее полностью только вечером. Первое, что я получаю от гимнастики, это удовольствие. Мне просто нравится ее делать, независимо от настроения. А поскольку работа у меня тяжелая, нервная, я работаю учителем русского языка и литературы, сейчас нагрузка 30 часов в неделю. Еще много тетрадей, еще и подрабатываю, если есть возможность, с учениками от экстерната. То к концу дня я просто зачастую валюсь с ног. Но всегда, как только я начинаю делать гимнастику, и особенно к концу комплекса, я реально ощущаю прилив сил и какое-то особенное просветление. Как будто я от души погуляла в тихом сосновом лесу. А ведь живу я не где-нибудь, а рядом с Варшавским шоссе, где сутками шумят машины, загазованность будь здоров какая. Дом у нас старый, мы живем на 5-м этаже, но все это нисколько не мешает ощущать себя совершенно по-другому после гимнастики. Обратилась я к ней, потому что жизнь заставила. У меня с 1987 года началось увеличение щитовидной железы. Диагноз – диффузно-токсический зоб 3-й степени. Лечение носило периодический характер, от операции я категорически отказывалась и отказываюсь. Поэтому в 2001 году уже в 3-й раз началось обострение болезни, которое спровоцировало мерцательную аритмию. И верхнее давление уже 170-190. От госпитализации я отказалась, а начала параллельно с таблетками от давления сердца, а также набором лекарств от щитовидной железы. Метизол, тиреотом, делать дыхательную гимнастику. Прошло больше года. Препараты от щитовидной железы я потихоньку свела на нет. Потом отказалась от ЭНАПа, так как давление уже крайне редко поднимается. И то где-то 140, не больше. Может быть, откажусь и от Сатолекса, и Аспаркама, это сердечные препараты. Спасибо вам. Светлая память вашей наставнице Александре Николаевне Стрельниковой. Я, пока двигаюсь и соображаю, буду делать эту гимнастику.